Тем временем седьмой и восьмой раунды закончились, начался девятый раунд, третье сражение девятого раунда, Ячень против Бинлина, бум, наконец, этот матч, я думал, что мы не сможем увидеть, как они сражаются до ранжирующих соревнований, интересно, кто сильнее, Ячень или Бинлин, оба являются вершинами, их атакующая сила невероятна, думаю, выиграет Бинлин, его нападение и оборона уникальны, и даже Ячень не сможет пробиться, я предпочитаю Ячня. Вы все недавно стали свидетелями его силы. Похоже, у каждого зрителя было свое мнение. На помосте стояли Ячень и Бинлин. Между ними было расстояние в 50 метров. Бинлин не смел недооценивать Ячня. Он собрал весь свой ледяной элемент Чжэньци. Как только он вышел на помост, вокруг него образовались морозные клубы. Шокирующий холодный воздух заморозил все вокруг. Ледяной камень. Как только все было готово, Бинлин атаковал первым. Его тело сдвинулось вправо, тогда как его кулак, который был обернут льдом, ударил в воздух и направился к Ячню. Невидимое и бесформенное намерение меча распространилось по всему помосту. Ячень сделал один шаг вперед, а затем выбросил атаку меча звездных шрамов. Небесное сотрясающееся облако, ледяные покровы распространились повсюду. Бинлин отступил несколько шагов назад, а Ячень, наоборот, вышел немного вперед. Атака облака, сотрясающие небеса, с усилением в 50% намерения меча была еще более мощной, чем одинокий убивающий пик. Несмотря на то, что одинокий убивающий пик был фатальной атакой, он не всегда подходил для лобовой конфронтации. Прямо сейчас у Ячня не было уверенности в необходимости применить к Бинлину одинокого убивающего пика, потому что его защита была безумной. Даже полная атака Гуцин была в прошлый раз заблокирована им. Кроме того, Ячень еще не хотел выставлять свои 60 или 70% намерения меча, поэтому решил, что более подходящим будет нападение облака, сотрясающего небеса. В то же мгновение Ячень разделился на три разные тени и набросился на соперника с трех разных углов. «Это реальное тело», — подумал Бинлин, понимая, что две Чжэньци тени Ячня были поддельными, потому что у них не было ни одного оружия, только у реального тела было оружие, которая полностью отличалась от тела заклинания Гуцин. Конечно, это не означало, что тело Ячня, разделяющее искусство полета, было не таким сильным, как разделяющее искусство Гуцина, вероятно, это был просто другой фокус боевых искусств. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 259. Глава 259. Кулак сокрушения льда против небесного сотрясающегося облака. Часть 2. Ледяной камень. Несмотря на то, что Бинлин видела сквозь реальное тело Ячня, она до сих пор не решалась сделать что-то безрассудное. После восстановления равновесия мороз на обеих ее кулаках усилился, и она совершила движение с самым большим атакующим диапазоном, применив искусство кулака сокрушения льда. Бум, бум, бум. Был слышен звук растрескивания. В области десятков метров вокруг нее, находившейся в атакующем диапазоне, вообще не было нетронутого пятна. Догадываюсь, но вы слишком осторожны. Бинлин имела четкое предположение, что оружие Ячня действительно было настоящим. Но, к сожалению, целью Ячня было намеренно запутать своего противника, заставить его беспокоиться о своих тенях Чжэньци и отвлекаться от его атаки. Как и ожидалось, Бинлин действительно так и поступила. Хотя она все еще подвергалась нападениям от его реального тела, она уже была рассеяна, потому что ее беспокоило движение Ячня. Таким образом, основная ее атака была значительно слабее, чем обычно, что сделало ее легкой мишенью для Ячня. Но, конечно, даже если Бинлин решила бы проигнорировать тени Чжэньци, она все равно не смогла бы нанести значительный урон Ячню, так как битва только началась. Шоу! Меч звездных шрамов рассек воздух сверху вниз. Свет меча, похожий на луну, появился, так как все тени, которые лежали на прямой, были активированы. Затем огромная дыра появилась на защитном Чжэньци Бинлин. Атака меча почти полностью прорвала ее защиту, и сила меча заставила ее ци и кровь кипеть, из-за чего она продолжала отступать. Нет, нехорошо. На самом деле, она начала сожалеть о своей совершенной атаке. Удивительная атакующая сила Еченя была известна всем, и было определенно неразумным решением расходовать свою атакующую силу. Ее ледяной морозный защитный чжэньцы почти сломался, заставив ее открыть рот и глубоко вздохнуть. Она зафиксировала свой защитный слой, а затем сделала шаг назад, чтобы восстановить контроль. В конце концов, ее тело выстрелило, нанеся удар с неба. Все эти перемещения произошли в мгновение ока, и создалось впечатление, что Бин Лин атаковала сразу после того, как Ечень совершил свою атаку меча, осколок ледника. Раньше она использовала эту атаку, когда сражалась с Гуцином. От этого удара казалось, будто треснул ледник, и раскололась земля, что делало его одним из смертельных убийственных атак искусства кулака сокрушения льда. Боевая платформа была разбита, и Ечень исчез на ветру. Когда он снова появился, он уже был справа от Бин Лин, совершая другую атаку меча с нечеловеческой скоростью. Треск. На этот раз защитный слой чжэньцы Бин Лин повредился еще сильнее. Трещина покрыла весь слой, и казалось, что он вот-вот расколется полностью на две части. В точке удара меча остался глубокий след. Бесчисленные осколки льда были ужасающими, как айсберг. Возможно, по мнению зрителей, Бин Лин имела замечательные рефлексы, которые позволяли ей немедленно сражаться, когда она находилась в невыгодном положении, но для Еченя, как только она упустила лидерство, можно было считать, что она уже была на пути к поражению. У нее не было возможности переломить ситуацию. Поэтому, когда Бин Лин направила на него кулачный удар, реальное тело Еченя уже покинуло землю, оставив чрезвычайно реалистичную тень чжэньцы там, где он стоял, чтобы смутить Бин Лин. Сколько прошло реального времени, никто не мог сказать. Самое главное, что битва между могущественными воинами зависела от этого краткого второго сомнения. Бин Лин не обманывалась этими тенями чжэньцы раньше, но она была обманута стратегией Еченя, и теперь она была действительно смущена тенью чжэньцы перед ней. Ее внутренний покой был нарушен. Черт, это так впечатляет. Бин Лин, главный ученик боевой школы экстремального льда, седьмой воин в последнем скрытом драконьем ранге, под его контролем. Это действительно Ечень. У него есть не только впечатляющая сила, но и продуманные трюки. Не говоря уже о Бин Лин, он даже нас обманул. Теперь, когда я думаю об этом, я, наконец, могу видеть его сущность. Ты прав. Они сражались так быстро, что у меня не было времени подумать, не говоря уже о том, чтобы попытаться вступить в битву. Ошибка, которую сделала Бин Лин, вполне объяснимо. Но как Ечень смог создать такой продуманный план за такое короткое время и обвести Бин Лин вокруг пальца? Как страшно. Мы должны знать о логике боевого гения. Разве Гао Фэн и Линь Ци прежде не показывали нам примеры того, что битвы выигрываются не только силой, но и стратегией? Нельзя недооценивать молодое поколение. Мы многому научились, просто наблюдая за тем, как они сражаются. Мало того, что обычные воины царства скрытого Юаня удивились, некоторые из лучших воинов царства скрытого Юаня чувствовали то же самое. Увидев, что Ечень совершил другую атаку меча, зрачки Бин Лин стали снежно-белыми. Самая глубокая часть ее глаз выглядела так, будто наступила маленькая снежная буря. Заклинание разрывающего ледяного духа. Был слышен звук ледяных ударов. Почти в ту же секунду ледяной слой чжэньцы Бин Лин собрался слева от нее, образуя полуметровый ледяной шар. Этот ледяной шар напал на Еченя, затем взорвался в воздухе, вызвав бесчисленные холодные лучи. Бин Лин наконец-то показала свои козырные атаки. Гус улыбнулся. Он использовал всю свою силу, не сдерживаясь, когда сражался с Бин Лин, но она все еще скрывала что-то явно более мощное. Если бы она тогда направила на него эту атаку, он был уверен, что он не выжил бы, потому что эта холодная петля могла мгновенно заморозить его защитные чжэньцы. В этот момент все были сосредоточены на этой битве. Они очень хотели знать, как Ечень разрушит скрытую козырную атаку Бин Лин. Ечень не решился использовать свою козырную атаку теневого взрыва из искусства полета разделения тени, потому что он знал, что не сможет выйти из диапазона атаки от взрыва ледяного шара. Кроме того, защита с полной силой не была лучшим выбором, потому что это был не его боевой стиль, и его защита не выдержала бы эту атаку. Итак, давайте отбивать атаки с помощью атак. Раньше Ечень использовал только одну руку, когда он исполнял сотрясающие небеса облако, но теперь он применил обе руки. Он держал меч звездных шрамов обеими руками, и внезапно воздух заискрился, и электрические разряды вспыхнули повсюду. Пространство над головой Еченя внезапно нахмурилось, как будто погода только что изменилась с солнечного дня на бурю. Теперь он был покрыт темными облаками и электрическими искрами. Без эффекта меча, это было истинное сотрясающее небеса облако. Хлоп. Вслед за этой атакой в воздухе появился знак черного меча. В этом пространстве была пустота, изолированная снаружи. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. На половине сражающейся платформы распространилось множество электрических искр. Посреди электрических искр был сияющий меч. Он устремился к центру взрывающегося ледяного шара. Бум! Взрыв ледяного шара был довольно громким. Но когда Ячень направил в него меч, раздался еще один взрыв. Свет от второго взрыва распространился во все стороны, а затем снова сократился. Бин Лин продолжала отступать, так как кровь появилась в уголках ее рта. Первый взрыв был под ее контролем, но второй полностью вырвался из-под ее контроля и ранил ее в спину. Хорошо, что две разные взрывные волны немного изменили направление друг друга. В противном случае она не смогла бы легко увернуться от этого. С другой стороны, в нескольких десятках шагов, Ячень выглядел невредимым. Начнем, снег. Такое маленькое ранение едва могло повлиять на Бин Лин, поэтому она не хотела сдаваться. Она махнула рукой в воздухе, и все эти разрушенные ледяные снежинки, собравшиеся в ее ладонях, начали резко извиваться, сжавшись вместе. В мгновение ока появилась небольшая снежная буря. С помощью броска, сделанного руками, снежная мини-буря была направлена в Еченя. В воздухе буря резко увеличилась и превратилась в настоящую снежную бурю, в 10 раз более страшную, если быть более точным. Это было похоже на холодную мясорубку, измельчающую все на своем пути. Казалось, что создания одной бури было недостаточно, и Бин Лин создала еще 3, прежде чем бросить их всех в Еченя. Она сформировала их в небольшой узор, не оставив Еченю путей для отступления. В конце концов, красивое тело Бин Лин слегка согнулось. Она сжала правую руку, и весь ледяной элемент Чжэнь Ци собрался в правый кулак. У нее все еще остаются козырные атаки. Почти все были снова потрясены. До сих пор победа Еченя была очевидна. Никто не думал, что Бин Лин сможет переломить ситуацию, но это произошло. Бин Лин, как седьмой их лучших молодых воинов, обладала впечатляющей атакующей силой, которая была несоизмерима в масштабе обычных людей. На данный момент ее тощий кулак был покрыт морозом. Он изменил свой цвет со светло-белого на более темный, а затем на цвет замерзшей воды. Ее кулак выглядел так, будто он был сделан из ледяного кристалла, а не из плоти и костей обычного человеческого тела. Наставник боевой школы экстремального льда слегка улыбнулся. Раньше сила Еченя держала Бин Лин в напряжении. К счастью, она не сдавалась и даже совершила это действие. В этом случае ее шансы на победу резко увеличились, и ей было не так уж невозможно победить Еченя. Бум, бум, бум, бум. С 4 атаками меча Ячень разбил снежную бурю. В небе, полном снега, Бин Лин разогналась и увеличила свою скорость до максимума, так как ее левая рука поддерживала ее правое запястье. Она смотрела на Еченя, не моргая. Да ну, Ячень заметил правый кулак Бин Лин, который был покрыт ледяным кристаллом. Ты хочешь победить одной последней атакой? Бин Лин была настолько быстрой, что она уже оказалась перед Еченем, когда он только что вышел из снежной бури. Прошла только 0,1 секунды. Конечно, причина, по которой Ячень не смог уклониться, заключалась в том, что он был пойман в ловушку с помощью снежной бури. Без каких-либо колебаний Ячень совершил атаку меча. Это было не сотрясающее небеса облако, а одинокий убивающий пик. Сотрясающее небеса облако с 50% силы меча, возможно, не смогло бы блокировать кулак противника, но он не хотел доводить его силу до 60%. Поэтому ему пришлось использовать одинокий убивающий пик, который смог бы разбить атаку. Но это сработает при условии, что скорость его меча будет достаточно быстрой. В противном случае он потеряет этот шанс. Кристальный ледяной кулак. На этот раз козырная атака, которую Бин Лин решила использовать, была действительно третьим и последним ходом ее разламывающего лед искусства кулака, которое было самым мощным из всего, что она могла исполнить. Разламывающий лед искусства кулака, как высшее искусство кулака царства земли, было действительно тяжело освоить на уровне эксперта, лишь немного легче по сравнению с боевым умением высшего ранга царства Земли. Однако среди молодого поколения редко находился тот, кто мог бы изучить боевое умение высшего ранга царства Земли выше 10 уровня, не говоря уже о его самом высоком, 15 уровне. Из этого легко было понять, как тяжело было тренировать разламывающий лед искусства кулака. После этого удара воздух каким-то образом расплавился и не создавал сопротивления чему-либо. Аура кулака и атаки никак не ощущались, потому что все это содержалось в самом кулаке. Когда он взорвался по-настоящему, только тогда можно было увидеть его разрушительную силу. Когда все начали жалеть Еченя, правая рука Бин Лин внезапно ударила. Кристалл на ее кулаке был разбит и разбросан по полу. Можно было смутно разглядеть, что на суставе ее руки было красное пятно. Мышцы и кости были совершенно неповрежденными, но правильно подобранная сила разрушила кристальный ледяной кулак. Что произошло? Большинство людей были смущены, а несколько человек начали хмуриться. Как это возможно? Свет меча не видим. Выражение лица ученика боевой школы бессердечных Ли Дасюаня изменилось. Он был из тех людей, которые знали об атаках меча Еченя, но и он, и остальные люди только слышали об этом, но не видели этого своими глазами. Это был инстинкт. Инстинкт воина меча. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 260. Глава в процессе перевода. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 261. Глава 261. Лучшая защита. Тем временем в боевой школе небесного облака Ло Синли онемел от удивления. Он повернулся и увидел, что остальная часть группы переживает те же чувства. Неимоверным усилием главный учитель заставил себя вернуться к реальности и молвил: «Глава, мы действительно ошибались насчет Еченя». Он не сказал «недооценивали», потому как в данном контексте это слово уже не подходило. Недооценивать можно раз или два, но не постоянно. Ло Синли тяжело кивнул, несмотря на то, что я глава боевой школы Небесного облака и давно уже достиг позднего царства скрытого Юаня, я не смогу пережить даже одну его атаку. По его грубым подсчетам, если бы он сейчас попал на эти соревнования, то, в лучшем случае, оказался бы чуть выше среднего. Ему все равно было бы трудно конкурировать с великими гениями. Четвертый мастер взволнованно произнес: «В стране ветра, Ечень уступает только воинам царства достижения астрала. Если бы он захотел, то уже мог бы открыть свою собственную школу. И, если бы у него все получилось, и никто бы не вмешивался в его методы обучения, то уже через 10 лет она бы стала школой 9 ранга. Ага, а учитывая его обаяние, то недостатка в учениках он бы не испытывал. Но где вы видели гения боевых искусств, который бы бросил все и открыл собственную школу? Даже если бы им предложили сразу стать главой существующей школы 8 ранга, они бы отказались. Только должность главы школы 6 ранга заставила бы их слегка призадуматься. И то, только тех, кто грешит жаждой власти». Директор рассмеялся. Конечно, сила Еченя потрясла его, но, раз он является учеником школы Небесного облака, это было им только на руку. Даже если он решит покинуть стены Альма-Матер, он все еще будет благоволить им. Что с профессиональной, что с человеческой точки зрения, это было прекрасно. Ло Синли удовлетворенно улыбнулся и сказал: «Соревнование ранга скрытого дракона проводится каждые 3 года. Теперь, когда Ечень и Сюй Цзин получили такое признание, волноваться мне больше нечего. Теперь мы можем просто получать удовольствие от происходящего, как обычные зрители». Кроме школы Небесного облака, за Еченем наблюдали и другие школы боевых искусств. Некоторым было просто интересно, другие его поддерживали, а некоторые даже ненавидели. Перенесемся в школу Лилового Солнца. Глава этой школы, Ту Чуншень, был в бешенстве. И тот факт, что все его ученики разочаровали его, только усугубляло это состояние. Но главной причиной его гнева был Ячень. Если бы не он, его лучшие ученики не погибли бы в древнем месте небесных снов. В этом случае они бы уже достигли царства скрытого Юаня и смогли бы выступить на соревнованиях. Косвенным образом Ячень был виноват в том, что его ученики были слабее других, так как почувствовали отсутствие конкуренции и избавили обороты тренировок. Если так дальше будет продолжаться, школа Лилового Солнца полностью осядет под каблуком школы Небесного Облака. Глава, этот гаденыш уже не может быть побежденным воинами царства скрытого Юаня. Даже если мы пришлем за ним десятки воинов позднего царства скрытого Юаня, они не смогут его остановить. Возможно, он даже сможет покончить с ними. Но неужели мы будем просто смотреть, как он становится все сильнее и, скорее всего, превратится в воина царства достижения астрала? Так говорил главный учитель школы Лилового Солнца со своим главой через Чжэнь Ци. Ту Чуньшэнь ухмыльнулся. Наблюдать за его ростом? Мечтай. В прошлый раз главы гильдии наемных убийц не смогли убить его. Наш промах заключался в том, что мы не учли, что Сянь Юньцзы, этот старый прощелыга, пришлет за ним воинов, чтобы вывести из страны ветров. Но в этот раз он должен умереть. Директор школы Лилового Солнца нахмурился и сказал через Чжэнь Ци: «Вы собираетесь отправить к нему великого мастера? Он, конечно, может убить Ячэня, но нам стоит продумать каждый шаг. В случае провала, отмыться будет очень тяжело. Что если Сянь Юньцзы следит за великим мастером? Кроме того, боевая школа Южной Рудры также выступает на его стороне. Если их глава узнает об этом, то не упустит возможности расквитаться со школой Лилового Солнца». Ту Чуньшэнь покачал головой. «Нет, даже если мы не можем отправить за ним великого мастера, это еще не значит, что совершенно беспомощны в этой ситуации. В районе Южной Рудры есть куча воинов царства достижения астрала. Некоторые из мастеров сразу поняли, к чему он клонит. Великого мастера мы послать за ним не можем, но заплатить одиночке царства достижения астрала за его голову мы вполне способны. Как только он будет убит, концов не сможет найти никто. Воинов срединного царства достижения астрала мы нанять, конечно, не сможем, но талантливых ребят раннего царства достижения астрала вполне хватит». Хех, Ту Чуньшань усмехнулся. Его настроение наконец улучшилось. Глава изумрудной школы также не находил себе места. Настолько невероятным оказался рост этого Ячэня. На праздничном ужине у Чжуан Фэйон был все еще на позднем царстве скопления реальностей, а к концу древнего места небесных снов он уже пребывал на раннем царстве скрытого Юаня. Всего за год он достиг таких выдающихся успехов. Если бы на этом его прогресс завершился, то ничего удивительного в этом не было бы. Но сила его атаки также невероятно возросла. Во всем регионе Южной Рудры, не говоря уже о стране ветров, не найдется воина царства скрытого Юаня, который был бы ему под стать. Другими словами, сейчас Ячэнь уже самим своим существованием представлял серьезную угрозу для доминирующей позиции изумрудной школы. Скоро, как только Ячэнь достигнет царства достижения астрала, изумрудная школа больше не сможет безнаказанно помыкать школой небесного облака. Вместе с Ячэнем, школа получит двух учеников царства достижения астрала. Но даже тогда, Ячэнь будет не просто обычным представителем воинов этого ранга. Что касается изумрудной школы, то она могла похвастаться только тремя учениками, которые могли бы составить конкуренцию представителям школ 7 ранга. Пока предпринимать ничего не стоит. Посмотрим, как поступит школа Лилового Солнца в попытке расправиться с Ячэнем. Я не верю, что они не попытаются его убрать. Чжуан Цинсянь был совсем не глуп. Он не хотел оказывать услугу школе Лилового Солнца, а также опасался последствий радикальных действий со своей стороны. Он подождет, пока школа Лилового Солнца потерпит неудачу. За это время он сможет все досконально спланировать. Кроме того, ему слабо верилось, что школа Лилового Солнца провалится. Они столько раз терпели неудачу, что хотя бы в этот раз она должна была им улыбнуться. Наблюдая за Ячэнем, Чжуан Цинсянь не мог скрыть досаду. Ну почему он не ученик изумрудной школы? Как хорошо бы все обернулось, если бы это было так. Какой талант профукали. Но печалило его не только это. Он искренне сожалел о том, что в скорости звезда Ячэня угаснет и мир потеряет такой огромный потенциал. Тем временем Ячэнь даже не догадывался о кознях, которые другие школы строили против него. Но даже зная об этом, он скорее всего не придал бы этому значения. Максимум, стал бы чуть более осторожен. Любой боевой гений неизбежно сталкивается с подобными эксцессами. Мой Янь, его способность замечать слабости противника ничем не уступает твоей. Сила Еченя очень беспокоила Линь Юнь. К этому моменту он уже показал себя достаточно умелым бойцом, чтобы войти в первую пятерку, потому ему приходилось относиться к нему как к серьезному конкуренту. Но у Истьмы Янь было для него важнее. Среди молодого поколения, множество бойцов интересовались Мужуной Цинчинь. Те, кто говорил, что она им не нравится, просто трепали языками. Они боялись в этом признаться даже себе. Линь Юнь никогда бы не поверил словам Мо Янь глаза демона, что ему не нравится Мужун Цинчинь. А так как Ечень и она были в достаточно близких отношениях, то показать Мо Яню преимущество Еченя перед ним было лучшим вариантом. Он будет расстроен и это выбьет его из колеи. Мо Янь усмехнулся. К чему слова «спарринг» покажет, кто чего стоит? Линь Юнь сказал. Мы оба прекрасно знаем его слабое место. Оно кроется в низком ранге по сравнению с остальными. Потому защитный слой его чжэньцы будет недостаточно прочным. Нам нужно просто изловчиться, чтобы ударить его, и дело в шляпе. Загвоздка в том, как это сделать, если его искусство летать далеко не низкоранговое. Важность боевых навыков уже не стоили упоминания. Вне зависимости от вашего таланта, нельзя забрасывать тренировку боевых навыков. Именно они доводят качество и количество чжэньцы к новому уровню, что также улучшает вашу защиту. В данном контексте, ситуация, где в драке воинов с одинаковым потенциалом, но с разницей в боевых навыках победит тот, у кого эти навыки выше, считается вполне нормальной. Более того, в такой драке воин с отсутствующими боевыми навыками скорее всего не выживет. Потому, при одинаковых условиях наличие боевых навыков может стать решающим фактором. И сейчас Линь Юнь был вполне доволен сложившейся ситуацией. Он был несказанно рад, что Ечень не тренировал высший ранг земного царства. В противном случае даже он не мог быть уверен в своей победе над Еченем. Мо Янь хранил молчание. Он прекрасно знал о слабости Еченя, но возможность нанести ему удар была крайне мала. Во время битвы с Бин Лин, Ечень показал идеальное выполнение искусства полета. Если бы не козырная атака Бин Лин, которая расширила диапазон поражения, было бы сложно даже просто увидеть движение Еченя. Хех, благодаря глазам небесного демона я смогу предугадывать твои движения, что станет залогом моей победы, так думал Мо Янь про себя. Тем временем девятый раунд подошел к концу и начинались финальные поединки. Как и ожидалось, большинство оппонентов Еченя сдавались без боя. После того, как он с легкостью одержал победу над Бин Лин, участники смеялись бы скорее с человека, который посмеет принять бой, чем наоборот. Они бы считали его глупым, безрассудным, не знающим своего места за знайкой. Но если в семь группе царила тишь да гладь, в группе, где находился Мо Янь, страсти просто кипели. Второй раунд, Мо Янь против То Баку. Это добавило масла в огонь, и толпа снова взорвалась. Мо Янь глаза демона был лучшим учеником школы небесного демона и занимал восьмое место в рейтинге ранга скрытого дракона и лучшим представителем опытных участников соревнования. То Бак уже был темной лошадкой. Как и Ечень, он быстро вошел в топ-10 и был одним из новеньких. Ветеран соревнования против перспективного новичка. Само это сочетание уже заставляло сердце биться быстрее и подогревало интерес публики. А в это время на ринге Мо Янь глаза демона бесстрастно взирал на То Баку. До сих пор его оппонент, так же, как и Ечень, не проиграл ни одной битвы. Какая жалость, что судьба свела его со мной. Сейчас посмотрим, в чем скрыта его слабость. Ха-ха, наконец-то достойный противник. Начнем. То Баку смеялся, поднимаясь на ринг. Он был в предвкушении. Рука достижения неба. Мо Янь атаковал. Его тень начала вытягиваться и производить множество тонких теней. Как только он вскинул руку, вся эта конструкция, похожая на лист пальмы, атаковала То Баку. Нет-нет, давай поднимем ставки. То Баку не сдвинулся с места и принял атаку, даже не потревожив чжэньцы. Что? Какая же у него должна быть защита? Даже Мо Янь не в состоянии пробить ее. Неудивительно, что он разделил первое место с Еченем в рейтинге. Только защищаясь, он уже заставил толпу замереть от восторга. Интересно, что теперь предпримет Мо Янь? Толпа замерла в ожидании. Мо Янь прикрыл глаза. Когда они распахнулись, темно-красный свет заструился из его зрачков как два луча. Он увидел, что чжэньцы То Баку переливается всеми цветами радуги, но только несколько участков было окрашено в глубокий красный цвет. Это и были слабые места его противника. Вжух! Он исчез в одно мгновение, а в следующее уже предстал перед Тобаку. Он соединил указательные и средние пальцы и указал на ту самую точку слабины в его защитном слое чжэньцы. Вжух! Пальцы с легкостью пробили защиту и достали Тобаку. Последний не смог противостоять этой атаке и отпрыгнул высоко в воздух. Наступив на стену света, легко сохранял равновесие. На его груди виднелась дыра, но кожа и мышцы не пострадали. Смертельная атака Мо Яна все же не смогла прорваться через брешь в защите его чжэньцы. Толпа была шокирована. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 262. Глава 262. Ци источника дракона. Часть 1. Ячень был все так же спокоен. В северной части империи черного дракона его не удивило, когда Тобаку получил от него удар и был совершенно невредим, потому как искусство божественного кулака пяти гор было всего срединным рангом кулачного боя царства земли. Даже с его ударом в 50 000 фунтов, это не шло ни в какое сравнение с силой искусства меча. Подобное не сработало бы на воинах с хорошей защитой царства скрытого Юаня. Но тут Муянь использовал если не все 100% своей мощи, то как минимум 80 или 90. И, что удивительно, этого все равно было недостаточно, чтобы пробить защиту Тобаку. Искусство защиты высшего ранга царства земли, но где-то здесь кроется подвох. Есть множество руководств по боевым искусствам и каждая из них характеризуется своей направленностью. Есть атакующие руководства, как например божественное искусство великого Рудра Улуханьшаня. Есть те, которые развивают скорость, как искусство черного ворона Улиньюи. Некоторые обучают особым умениям, как великое искусство небесного демона Мужун Цинчен, а некоторые сосредоточены на защите и называются защитные навыки. И похоже, Тобаку тренировал именно этот вид искусств. Защитный навык чем-то похож на тренировку усиления тела. Они оба отвечают за защиту, но механика у них разная. Вместо того, чтобы увеличивать физическую защиту напрямую, как это делает техника усиления тела, защитный навык оборачивает вокруг тела чжэньцы. Таким образом, вместо того, чтобы поглощать чжэньцы для усиления тела, вы не тратите его. Тобаку тренировал защитные навыки царства земли высшего ранга и уже достиг в этом 10 уровня. Но даже этого не хватило бы для того, чтобы выдержать атаку Муяня, так как он тренировал все тот же высший ранг царства земли, только в плане атаки. Неужто он смог достичь 11 уровня? Только это могло объяснить подобный эффект, так как защитный навык был направлен конкретно на усиление защиты. Мо Янь был ошеломлен и разозлен одновременно. Как это я не смог пробить его защиту? Палец духа монстра. Пора сломить его. Его указательный и средний палец стали черными, и Мо Янь закричал. Он направил их на ребра Тобаку. Вовремя. Кулак разрушения бога. Перед атакой Тобаку не сдвинулся с места. Он решил ранить себя вместо оппонента, игнорируя все правила защиты. После этого удара воздух содрогнулся, а ринг наполнил рев дракона и тигра. Увидев этот удар, Мо Янь внутренне сжался. Он почувствовал страх. Он знал, что его атака не сможет разительно навредить Тобаку, а вот его ответ был бы серьезным ударом для здоровья Мо Яня. Бесследная призрачная тень. Внезапно тело Мо Яня начало подрагивать, постепенно исчезая. Было такое чувство, что оно превратилось в один черный поток ци. Именно это помогло ему уклониться от следующей атаки Тобаку и зайти к нему с тыла. Вжух! В том месте, где его пальцы соприкоснулись с телом Тобаку, защитный слой ци был полностью разрушен. Он устремился в то же место, чтобы нанести еще больший урон, но внезапно темная сила света заблокировала его движение, и Мо Янь отскочил назад, почувствовав, что сломал пальцы. Как так? Даже палец духа монстра не может нанести ему вреда? Мо Янь мгновенно отступил. Он был полностью подавлен. Повернувшись к нему, Тобаку коснулся спины. На месте, где ударили пальцы Мо Яня, осталась рана глубиной сантиметров 5, из которой сочилась кровь. Хорошо, играем по-взрослому. Не сказав больше ни слова, Тобаку встряхнулся всем телом. В тот же миг его аура разрослась до неимоверных размеров. Вены на шее вздулись, а лицо приобрело багровый оттенок. Потом изменения достигли рук, мышцы которых начали раздуваться и наливаться мощью. Невооруженным глазом можно было заметить голубой свет, струящийся по его телу. Было похоже, что у него под кожей ползет змея или дракон. 11. Кулак разрушения. Сделав шаг к Моиню, Тобаку нанес удар, потом второй и третий, тем самым блокируя возможность взбежать от атаки. Моянь уже подтолкнул свое искусство бесследной призрачной тени к своему лимиту, пытаясь увернуться от бесконечных ударов. Он чувствовал себя утлым суденышком в шторм, когда каждая секунда может оказаться последней. Но, будучи одним из самых сильных бойцов, он не мог так просто сдаться и увернулся уже от 17 ударов. 8. Кулачная атака, движение дракона. После того, как удар был произведен, его сила обратилась в дракона, танцующего и рычащего в небе. Он направился к Моиню и заключил его тело в железные тиски, направив свой полет в сторону стены синего света. Когда они уже были менее чем в 3 метрах от нее, сила дракона вдруг сошла на нет, и Моянь смог высвободиться. Он был бледен, а лицо покрывали кровоподтеки. Спастись он смог только благодаря глазам демона. Он достаточно быстро нашел слабое место дракона и нейтрализовал его. Другому бойцу не было бы чего предоставить такому удару. Интересно, глаза Тобаку горели от предвкушения. Покинув место, где он прожил более 10 лет, только драка с Еченем принесла ему столько же удовольствия. Остальные поединки для него были просто детским лепетом. Мужун Цинчен покачала головой. Ее главный союзник наконец столкнулся со своим главным врагом. Учитывая сверхзащиту Тобаку, хваленые глаза демона ее друга потеряли львиную долю своей эффективности. Кроме того, судя по количеству чжэньцы и атакующей силе, Тобаку очевидно более могущественен, чем тот. Еченя одолевали те же мысли. Среди всех участников соревнования этого года, Тобаку был единственным конкурентом Моиня. Это ни в коей мере не подрывало его мнение о силе Моиня. Если бы он сражался с кем-то другим, чей потенциал был равен Тобаку, скорее всего, Моянь даже одержал бы победу. Но неимоверная степень защиты Тобаку путала все карты. Ечень не мог не восхититься его мастерством. Выходит, Тобаку использовал не всю силу во время их встречи в Империи Черного Дракона. Почему он так поступил? Ответа на это у Еченя не находилось. Палец духа. Снова прибегая к своему искусству теневого призрака, Моянь соединил указательный и средний палец, зыркнув холодным взглядом. Тонкий лучик света вырвался из его рук и стремительно направился к горлу его противника. Тобаку также провел свой прием, сила которого полностью накрыла свет от пальцев Моиня. Что? Его удар пропал. Но он чувствовал, что импульс все еще движется в направлении Тобаку. Внезапно импульс оказался прямо перед носом Тобаку. Тогда Моянь решил забыть о благородстве и целиться Тобаку в глаза и ослепить его по-настоящему. Моянь собрался победить, чего бы ему это ни стоило. А этот Моянь скользкий тип. Если бы этот удар попал в другое место, я бы еще понял. Но глаза, их же практически нельзя вылечить. Разве что найдется какое-то редкое лекарство, или Тобаку сможет войти в царство жизни и смерти. В противном случае он останется слепым на всю жизнь. А у него есть выбор. Ты сам видел уровень защиты Тобаку. У каждого из зрителей было свое мнение на действия Моиня. Ха. Впервые за все время Тобаку показал свое искусство полета. Его позвоночник резко изменил манеру движения и стал похож на хребет дракона, пронзающего небесные просторы. 7 пальцев таинственного духа. Моянь усмехнулся. Он задействовал обе руки, высвобождая 7 ярких лучей света. Вжух. Стоило признать, что Тобаку был еще не столь умел в технике полета и смог увернуться только от 6 лучей. Но, несмотря ни на что, он смог извернуться так, что этот удар не попал ему в глаза, опалив лишь бровь. Терпеть удары не входило в боевой стиль Тобаку, потому, еще даже не восстановив равновесие, он направил свой удар в землю. Темно-синий свет разлился по рингу, как океанская волна, которая потом превратилась в черного дракона из ци, который с ревом атаковал Моянь. Тот как раз собрался показать свою технику полета, для того чтобы увернуться от атаки этого зверя, но черный дракон вдруг взорвался, превратившись в черные лезвия, которые разлетелись в разные стороны. И защитный слой Ченьцы Моиня находился как раз в эпицентре. Бум! Моянь был резко отброшен назад. Предыдущая рана в сочетании с новообретенными полностью сломили его. Большой черный сгусток крови выплеснулся у него изо рта. Движение дракона-тирана. Тобаку продолжил нападение. Он выбросил еще один удар, превратившийся в дракона Чжэньцы. Он снова подхватил Моиня и понес к границе ринга. Раздался грохот, и Моянь упал на землю. что Баку победил. Судья как раз вовремя объявил результат, потому как к Моиню уже спешили испуганные ученики школы небесного демона. Им было бы совсем не до оглашения результатов. Хе-хе, отлично. То Баку был полностью доволен поединком. Он уже очень давно не ощущал такого подъема. Увидев лицо То Баку с одной бровью, Ечень отвернулся, когда тот ему усмехнулся. Моиню очень не повезло попасть на такого противника. И вскоре Еченю тоже придется с ним столкнуться. Рано или поздно, но неотвратимо. Более того, скорее всего он столкнется с каждым из молодого поколения умелых воинов, включая Мужун Цинчен. В этот момент он с ней столкнулся взглядами. Она ему тепло улыбнулась и сказала через Чжэнь Ци: «На соревнованиях поддаваться не буду». «Рад слышать», — ответил тот, прекрасно понимая, что ее нельзя недооценивать. Ее сила уже достигла пределов Моиня и приближалась к принцу огненного духа Янчиха, Линь Юню и бессердечного мастера меча Ли Дасюаню. Если бы он сказал это вслух, ему бы скорее всего не поверили, так как культивация немножко отличалась от боевых навыков. Даже люди со степенью культивации выше могут не победить оппонента, у которого эта цифра ниже, но более развиты навыки. Но это достаточно редкая ситуация, и на этот факт не обращают внимания. Кроме того, Мужун Цичен была самой спокойной личностью, которую знал Ечень. Потому шансов на победу у нее намного больше, чем у Линь Юня и Моченя, благодаря неимоверному самоконтролю. Они отвернулись друг от друга. Десятый раунд проходил очень медленно. Он был последним, потому те, кто хотел пройти дальше, начали показывать все, на что ни были способны. То тут, то там проскакивали козырные атаки, ведь именно этот этап покажет, достойны ли они стать финалистами соревнования ранга скрытого дракона. Спустя пару мгновений, Сюй Цзин победила своего противника, что перенесло ее на четвертую позицию в рейтинге и дало гарантию прохождения в финал. Только Линь Ци был еще недостаточно уверен. После двух последних битв, он ступил на ринг. Его противник был не так прост и опережал его на одно очко. Они занимали 10 и 11 места соответственно. Тот, кто проиграет, потеряет шанс стать финалистом. Битва была долгая, и у каждого из них уже было по паре ранений. Га-а-а. Чувствуя, что запасы Чжэнь Ци подходят к концу, Линь Ци наплевал на защиту и с воплем ринулся на противника своей самой мощной атакой. Было такое чувство, что он готов рискнуть жизнью ради этого последнего рывка. Его оппонент был также не лыком шит, но его смутил безрассудный напор Линь Ци. Казалось, что он умрет, но убьет своего противника. Под его безумными атаками оппонент отступал все дальше, пока не раскрылся, чем не преминул воспользоваться Линь Ци, который к тому моменту был покрыт кровью с головы до ног. Стало ясно, что Линь Ци таки выгрыз зубами свое место в финале. Теперь время летело быстро. Через полчаса раунд подошел к концу, и лучшие 12 участников попадут в ранг скрытого дракона. Остальным же придется попытать удачу в следующий раз, но только если им еще не исполнилось 21. Именно потому те, кто уже достиг этого возраста, выглядели чернее тучи. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 263. Глава 263. Ци источника дракона, часть 2. Те, кто не участвуют в состязаниях, пожалуйста, покиньте арену. Главный судья поднялся со своего места и усилил свой голос с помощью Чжэнь Ци так, чтобы его услышал весь стадион. Услышав это, все те, кто не попали в данный ранг, покинули арену, оставив тех 72 участников, которые правда были достойны звания ранга скрытого дракона. Хорошо, сейчас вам всем нужно стать на ринг. Вас окатит ци источника дракона. Не паникуйте, когда это произойдет. Главный судья был прекрасно знаком со всеми особенностями проведения состязания ранга скрытого дракона и секретами древнего города скрытого дракона. Шух, шух, шух, шух, шух. Много из участников случившееся ничуть не удивило. Лишь немногие ощущали легкую степень недоумения. Но, увидев среди участников множество знакомых, каждый из них старался стать поближе к тому воину, которого они уже знали. Над высоким утесом расположились 6 соединенных между собой платформ. На каждой из них находилось разное количество участников. Кое-где их число доходило до 20, а на некоторых платформах расположились только 7 или 8 человек. На седьмой платформе находились Ячень, Сюйцзин и Линьцы. Рядом с ними также стояли другие воины, чьи страны были поблизости страны ветров. Ячень сказал: «Мне кажется, что эта ция источника драконов как-то связана с удачей. Интересно, в какой форме будет проходить этот поток». Сюйцзин только хотела что-то ответить, но вдруг заметила нечто странное. Больше 50% участников теперь выглядели немного по-другому. Вокруг их тел танцевали драконьи тени, издающие тихий рев. Тени этих драконов были разного размера. У некоторых они были больше, у некоторых меньше. Некоторые были четкими, а некоторые размытые. Некоторые выглядели полными сил, а некоторые казались слегка нездоровыми. Среди них у Сыкуншина и других сильных воинов были самые большие и могущественные драконьи тени. Они были где-то 2 метра в высоту, очень четкие и выглядели неимоверно сильными. Неимоверное давление заполнило весь стадион. Это то самое ция источника дракона. Линьцы выглядел очень задумчивым. Ячень огляделся и понял, что все воины, у которых были драконьи тени, уже входили в ранг скрытого дракона, что значило, что они уже стояли под этим потоком. А те молодые воины, что стояли рядом с ними, выглядели точно так же, только без драконьих теней. Они выглядели ошарашенно и недоуменно посматривали друг на друга. Где-то через 15 минут с подножья утеса раздался драконий рык, после чего несметное количество ци в виде дракона выплеснулось на всех присутствующих, после чего резко отхлынули и сформировали тени дракона позади них. Ячень был слегка удивлен. Он четко ощущал присутствие данного ци. Он четко почувствовал, как она прошла в точку акупунктуры Байхуэй, в центральной части черепа, и вошла в тело. После цикла кровообращения и попадания в мышцы и кости, она вышла через странную акупунктурную точку, которая сформировала позади него драконью тень. Должно быть, это была иллюзия, но Ячень мог поклясться, что он почувствовал, как повысился уровень его физической и ментальной силы. «Почему наши тени такие маленькие? Посмотрите, у них они больше метра, а у некоторых даже к двум доходит». Некоторые из новеньких воинов вообще перестали что-либо понимать, потому, в попытках найти ответы, они начали обсуждать случившееся друг с другом. Те воины, у которых уже были драконьи тени, после того как ци прошла через них повторно, стали обладателями теней, которые уже достигали в длину 3 метров и продолжали расти. Стоя на платформе, они выглядели настоящими победителями. Принц духа огня Ян Чиха, мастер бессердечного меча Ло Да Сюань, Лин Юнь, Мо Янь, все они обладали тенями, достигающими 2 метров. Даже Мужун Цинчен уже был с тенью около 2 метров. Что касалось Еченя и других воинов, их тени были всего около полуметра, что было совершенно несравнимыми показателями с другими. Победителям достается все. Ячень и Сюйцзин обменялись взглядами. Если они правильно поняли, ци источника дракона не могло быть неизменным. Должен был быть способ получить ци дракона своих оппонентов. И сейчас они были как раз на середине соревнований. Потому, был только один способ это сделать – победить их в бою. Ло Синли, который сидел среди зрителей, улыбаясь, сказал: «Сейчас, ци дракона может повысить только индивидуальную удачу, которая не возымеет эффект на саму боевую школу. Когда он вернется в школу небесного облака, ци дракона автоматически повлияет на основу нашей боевой школы, что повлияет на ее удачу. Как это работает? Не думаю, что даже сами воины царства морей душ смогут дать на это ответ». Главный мастер школы небесного облака ответил ему: «Значит, после этих соревнований нам нужно, чтобы Ячень поехал с нами, посмотрим, чего он захочет. Мы не сможем ничего поделать, если он не захочет возвращаться. Но я думаю, он пойдет на это, так как ци дракона повысит удачу не только школы, но и его семьи». Глава школы Лилового Солнца Ту Чуншень смотрел на источник ци дракона глазами полными зависти. «Если бы школа Лилового Солнца могла также получить ци с источника дракона, у нас был бы шанс на рост, но он все разрушил», — сказал он, посмотрев на Еченя глазами с жаждой убийства. Глава изумрудной школы, Чжуан Цинсянь, также пребывал в задумчивости. «Изумрудная школа так долго была лучшей во всей стране ветра. Даже без ци дракона мы продолжим свой рост. Если школа небесного облака захочет догнать нас, сделать это будет не так просто. По крайней мере, на следующем соревновании ранга скрытого дракона наша школа получит свое преимущество». Эта парочка очень серьезно относилась к ци источника дракона. Кроме того, Этот источник был уникальным. Источник дракона древнего города Скрытого Дракона был единственным во всем южном регионе Рудры. Потому данная ци отличалась неимоверной силой. Удача, которую она приносила, была просто неиссякаемой, что могло стать основополагающим фактором для боевых школ, так как каждая из них хотела воспользоваться этим источником удачи. Подождав, пока тени драконов новообращенных стабилизируются, тень Сыкуншина резко издала величественный рык. За ним последовали Ли Дасюань, Бинлинь, Мояни и остальные. Само собой, даже полуметровые тени Еченя и остальных тоже зарычали, но их тени издавали звук более тихий и слабый. Исходя из этого, легко было понять, кто получил от источника больше ци. Сыкуншень разомкнул губы и, наконец, произнес: «За последние 1000 лет, тень дракона не достигала более 2-5 метров. В этот раз я хочу побить этот рекорд и дойти до 3 метров. Тень дракона в 3 метра сделает тебя лучшим среди нас. Ты станешь лучшим учеником, и твоя сила будет во много раз превосходить силу твоих сокурсников. Не так-то легко будет обрести ее. Ага, лучший ученик, у тебя в жилах течет кровь короля воинов. Если добавить сюда еще и 3-метровую тень, остальные станут для тебя в принципе недостойными внимания. Здесь также было много воинов со школы Плавучей горы, которые в этом году стали обладателями данного ранга. Они никогда бы не подумали, что Сыкуншен потеряет свое место чемпиона. Они знали, что он набрал достаточно ци дракона от своих противников, потому его рост драконьего ци должен быть несоизмеримо больше, так как в этом году соревнования были одни из самых серьезных за 1000 лет. Ян Чиха и Линь Юнь тоже смотрели на Сыкуншина. «В этот раз я не только одержу над тобой победу, но еще и подниму рост своей драконьей тени до 3 метров. Ты только подожди, Сыкуншен, чего бы мне это ни стоило, я, Линь Юнь, сокрушу тебя и заберу всю ци дракона». Теперь первое и второе место ранга Скрытого Дракона занимали совершенно другие люди. Сыкуншен был на первом месте, его драконья тень составляла 2,2 метра. Ян Чиха был вторым, и его тень была всего 1,8 метра в длину. Линь Юнь, которая была пятой, могла похвастаться такой же тенью, как и у Ян Чиха, что означало, что первая десятка не сильно отличалась по силе друг от друга. Только у чемпиона было преимущество в получении ци дракона. Удача чемпиона равнялась примерно 2 или 3 местам в десятке, что сильно интриговало большинство воинов. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 264. Глава 264. Второй соперник. Рейтинговые соревнования еще не начались, но молодые воины уже начали смотреть друг на друга совершенно другими глазами. Это была абсолютная, ничем не прикрытая жажда битвы. То Баку посмотрел на Сыкуншина, а потом на Еченя. По его мнению, только эти бойцы были достаточно пугающими и непредсказуемыми. Силу Сыкуншина можно было вообще не упоминать. Атакующая сила у человека, который занимал первое место в ранге Скрытого Дракона и в чьих жилах текла кровь короля воинов, должна была быть просто неимоверная. Ечень ему не уступал. Если Сыкуншина можно было сравнить с летающим драконом, который известен на всю страну, то Ечень был таинственным драконом, живущим в глубине самого глубокого ущелья, и никто не знал бы весь потенциал его мощи до самого последнего момента. Подтвердит ли он сложившееся о нем мнение, время покажет. Но, конечно, это совершенно не означало, что То Баку не обращал внимания на остальных участников. На самом деле, кроме Сыкуншина и Еченя было множество достойных противников. Тот же принц огненного духа Ян Чиха, который показал непревзойденное искусство меча и силу духа. Каждое его движение было четко выверено, что делало его серьезным противником. А еще Линь Юнь, немного слабее остальных, но с несокрушимым духом. То Баку практиковал 11 уровень защиты, и по его опыту Линь Юнь практиковал ту же технику, а значит, его также нельзя было недооценивать. Хотя Ли Дасюань нельзя было назвать известным мастером, кто бы мог сказать, что этот противник недостоин внимания. Когда мастер меча начинает свою атаку, это будет момент жизни или смерти. И последнее, но не в умениях, Мужун Цинчен. Увидев эту женщину, преисполненную таинственной красоты, То Баку сразу вспоминал то чувство, которое он испытал, впервые столкнувшись с Еченем. Оно не имело ничего общего с ощущением подавляющей силы. Складывалось такое чувство, что ты находишься в густом тумане и с трудом пытаешься вглядываться через него. За счет этой неизвестности оно и было столь пугающим. С таким количеством сильных противников, пробиться будет нелегко. То Баку был полностью расслаблен и не сильно беспокоился. Его было достаточно сложно напугать, но ситуация заставляла его ощущать беспокойство. Он был не глуп и не собирался отступать перед лицом сильного противника. Даже более того, при первой встрече он скорее всего начнет анализировать его силу перед тем, как что-либо предпринять. На другом ринге Бин Лин, которая к тому времени уже полностью излечилась, сосредоточенно хмурилась. Перед тем, как прийти сюда, ее главной целью было попасть в топ-3, но теперь для нее было недостижимо даже это. Она все еще могла попробовать побороться за 5-е место, но даже оно досталось бы ей недешево. В это время главный судья снова заговорил. «После стольких битв я уверен, что все вы немного устали. Ранговые соревнования будут требовать от вас все силы. Потому, до начала соревнований у вас будет 3 дня на восстановление. Надеюсь, все вы потратите это время на восстановление формы, и вы будете готовы столкнуться с самой сложной частью соревнований. А сейчас идите отдыхать. Увидимся утром 4-го дня, и тогда ранговое соревнование официально начнется». Услышав его, все молодые воины сошли с ринга. Главный судья был прав. После целого дня непрерывных соревнований, их физическое и ментальное состояние было далеко не на пике своего уровня, и они вряд ли могли бы понять разницу, пока не встретились бы с противником одинакового с ними уровня культивации. Даже небольшое отличие заставило бы их жалеть об этой битве до конца жизни, потому никто из них не осмелился недооценивать этот фактор. Если они не устали, то я точно. Глаза огнем горят. 2 тура соревнований, 1000 спаррингов. Даже если бы я посмотрел только 1/10 из них, мои глаза бы точно не выдержали. 3 дня отдыха – отличная идея, как минимум для того, чтобы не пропустить какой-то шикарный удар. Услышав его, все воины в зрительном зале начали расходиться без лишних возражений. 3 дня пролетели в мгновение ока. На утро 4-го дня стадион был до отказа заполнен воинами, и казалось, гул толпы доходит аж до небес. Наконец 6 рингов были объединены в один, создавая треугольную арену, которая достигала в длину 300 метров, а в ширину около 200 метров. Арена была все еще накрыта темно-синей стеной света, а за ней простиралось глубокое ущелье, наполненное потоками ци. К боевой арене выходило 9 входов. Молодые воины вошли внутрь, включая Еченя и остальных. Сегодня атмосфера совершенно другая. После входа Ечень уже прочувствовал напряженную атмосферу, которая наполнила стадион, и множество глаз были направлены конкретно на него. Было несложно догадаться почему. Битвы на выбывание были организованы исключительно для того, чтобы определить квалификацию участников. Таким образом, люди, которые обладали достаточной силой, могли участвовать в ранговых соревнованиях без лишних конфликтов. Но теперь ситуация стала в корне меняться. Все воины, которые здесь присутствовали, были достойны этого, и они боролись за свое звание. Чем выше был ранг, тем больше они получали ци источника дракона, что было бы хорошо не только для них, но и для их семей. На пути становления лучшего воина, простой означает шаг назад. Это высказывание не может быть более точным, чтобы описать суть соревнования ранга скрытого дракона. Ечень даже заметил разницу между воспитанниками одной и той же боевой школы. Несмотря на то, что их конкуренция была более мягкая и не так явна, но, столкнувшись с противостоянием на соревновании ранга скрытого дракона, даже сокурсники одной школы пытались сделать все от них зависящее, чтобы перещеголять своих друзей. В ожидании, пока все соберутся, главный судья начал потихоньку объяснять правила соревнования. Соревнование ранга скрытого дракона можно было назвать сравнительным соревнованием. Боевой зоной будет все тот же ринг. Само соревнование состоит из 71 раунда. В каждом из них будет проходить 36 боев. Таким образом, в каждом раунде участники повстречаются в бою со всеми претендентами. А те, которые уже успели повстречаться на ринге в период отборочных туров, у них будет шанс взять реванш. Ко всему прочему, у каждого участника будет право сдаться без боя. В этом случае сдавшийся автоматически потеряет часть ци источника дракона, а оппонент наоборот обретет ее. Все раунды чисто физически не могли быть закончены за один день. Когда стемнеет, соревнования прервут и продолжат на следующее утро. Потому, время каждого соревнования длилось разное количество дней. Минимум оно длилось 2-3 дня. Максимум соревнования продолжалось 4-5 дней. При особых случаях соревнования отодвигали, чтобы у участников не было повода жаловаться на несправедливую оценку. 71 раунд, 36 поединков в каждом. Таким образом, истинная сила каждого участника будет медленно, но верно проявляться. В конце концов, каждый выложится на полную. Может быть, мы сможем увидеть битвы лучших? Ага, это очень даже возможно. А вы видели последние соревнования ранга скрытого дракона? Эта возможность очень низкая. Позже 13 судей проголосуют за 13 фаворитов, и их драки будут показаны в последних 9 раундах и не минутой позже. Ясно. Как и говорил этот человек, главный судья и 12 его коллег уже обсуждали кандидатуры лучших. Сыкун Шен, определенно один из них. И Янь Чиха, Ли Да Сюань, Лин Юнь, Бин Лин. Мой Янь также хорошо себя показал. Ага, то Баку очень силен. Думаю, он попадет в топ-5. Я также хотел бы выделить Мужун Цин Чен. Она по силе ничем не уступает Муиню, а может даже сильнее. Итак, есть еще 2 места. А что тут думать? Ечень определенно один из лучших. Если он сюда не попадет, нас не поймут. Хе-хе, само собой. Еченя стоит добавить без разговоров. Меня скорее интересует последнее место. Как вы думаете, Цань Юнь или Гу Юнь? Сложный выбор. Гу Юнь, вторая ученица школы 6 ранга Плавучей горы, который ведет свой род еще от Каменного короля. Она показала тот же потенциал, что и Цань Юнь. Потеря каждого из них будет большой утратой. Ну а что поделаешь? Мы судьи, и у нас нет выбора, кроме как выбрать достойных. Давайте проголосуем. Тот, кто наберет больше очков, войдет в топ лучших. Остальное нас не касается. Хорошо. Мой выбор Цань Юнь, а мой Гу Юнь. Масла в огонь подлил тот факт, что голоса поровну разделились между двумя претендентами. 6-6. Было очевидно, что у них был очень похожий уровень, по мнению судей. Хорошо, что тех было всего 13, потому вся ответственность легла на главного судью соревнований, который все еще не проголосовал. Именно от его решения зависела судьба этой пары. Тот сделал глубокий вдох и сказал: «Гу Юнь». Наконец, 10 лучших участников избрали. Сыкун Шен, Янь Чиха, Ли Да Сюань, Лин Юнь, Бин Лин, Мой Янь, То Баку, Мужун Цин Чен, Ечень и Гу Юнь. Сыкун Шен и остальные участники соревнований, казалось, не удивились такому решению. Каждый судья были воинами царства достижения астрала и могли сказать примерный уровень участника, просто мельком взглянув на него. А с учетом еще того факта, что они видели участников непосредственно на соревнованиях, то выбрать из этого количества 10 лучших было вообще просто. Только Цань Юнь выглядел разочарованным и взбешенным. Как я мог не попасть в список? Хотя попадание в лучшие ученики еще совершенно не значило попадание в топ-10, данная ситуация все равно была для него большим унижением. Ну погодите, я еще заставлю вас пожалеть об этом решении. Цань Юнь посмотрел на них тяжелым взглядом. Уж очень его расстроило такое решение судей. Глава школы заката и основные мастера также были не очень довольны. Для них Цань Юнь не показал ни одной очевидной слабости, но каким-то образом он все-таки не попал в десятку лучших учеников, что определенно было позором для школы заката. Но как бы они ни были расстроены таким решением, они бы не показали этого, так как 13 судей были отобраны среди всех школ южного региона Рудры. Потому как бы школа заката не считала это решение несправедливым, они не были столь безрассудными, чтобы показывать это, так как в этом случае это бы означало войну школ. Ко всему прочему, соревнование скрытого дракона было священным, и даже воины царства жизни и смерти не осмелились бы на такое безрассудство.